Слушая подругу, Жохуа, Лань-Инь и Хун-Хун тоже заплакали. Одна лишь Тин-Тин казалась совсем спокойной и даже улыбалась. Заметив ее улыбку, Ваньжу набросилась на нее. — Как тебе не стыдно? Неужели у тебя такая черствая душа? Ну и не плачешь, и ладно, зачем же ты смеешься? — О, неужели за эти несколько лет ты не успела привязаться к нам? Наверное, ты просто не находишь себе места от радости, что тебя назначили советником. Воображаю, что было бы с тобой, если б тебя назначили кем-нибудь повыше. Ох, я бы тебя! Нет-нет, совсем не в этом дело, — серьезно и спокойно ответила Тин-Тин. Ну что ж такого, что меня назначили советником? Разве в этом цель моей жизни? Да, я действительно рада, но совсем по другой причине. Посуди сама. Жили б мы здесь или у себя на родине, безразлично. Мы бы весь век свой хлопотали и возились с какими-нибудь пустыми и никчемными делами, и без толку потратили бы на это все свои силы и молодые годы. Приказ же государыни сопровождать Жохуа представляет нам возможность когда-нибудь, когда Жохуа станет правителем страны, помочь ей быть достойным государем и самим принять участие в важных государственных делах. Мы сможем принять участие, например, в выработке образцовых уложений об обрядах и об этике. Наш долг будет заботиться об уничтожении зла и процветании добра. Мы вместе с правителем будем заботиться о мирной жизни всего народа, будем пресекать злодеяния. Наше участие потребуется и в таких делах, как отстранение от власти коварных царедворцев и выдвижение мудрых и достойных сановников. Мы будем добиваться правосудия и уважения к законам. И всем этим мы не только поможем Жохуа в правлении страной, но и оставим потомству на страницах истории свое доброе имя первых женщин-сановниц. Вот этого ты не поняла. Думаю только о счастливом сегодняшнем дне, когда мы все вместе, — продолжала Тин-Тин, обращаясь к Ваньжу. — Но пойми, вот мы проведем вместе еще 10-20 лет, а что потом? Только так и будет идти время. А какая от этого польза для нашей подруги Жохуа? И ты не права, когда говоришь, что я черствая, что во мне нет никакого чувства. Разве я могу забыть нашу дружбу? Мне, конечно, будет очень тяжело расставаться со всеми вами, но, как говорится, не бывало еще такого пира, который бы не кончался. Может, это глупо с моей стороны, но я предлагаю провести оставшиеся дни как можно веселее, поскольку нам уж недолго быть вместе. Не будем же сейчас смешивать два чувства — веселье и печаль. Веселью мы можем посвятить целых 9 дней, печали же предадимся в последний момент. Если мы теперь подобимся Ванжу и станем плакать, проплачем все эти дни до самого расставания, да и при прощании опять всплакнем, то позвольте спросить вас, какая нам будет от этого польза? У древних была такая поговорка: «Пусть жизнь людей проходит в веселье, вот нам и надо, пока до разлуки еще далеко, сделать так, чтобы наша жизнь проходила в веселье». Слова Тин-Тин возымели такое действие, что всех сразу же высохли слезы на глазах, и все шумно выразили свое одобрение. «Хорошо», — сказала Гуйчэнь, — «так я первое устраиваю пиршество, как советует Тин-Тин. А то после экзаменов и получения ученых званий мы так были заняты всякими поездками и ко двору, и к нашим наставникам, что даже не отпраздновали нашу удачу. А завтра я устраиваю пир», — заявила Ваньжу. Гуйчэнь тут же отдала необходимые распоряжения, а Тин-Тин тем временем, чтобы успокоить мать, написала ей письмо обо всех событиях и попросила Дадзигуна отправить его с кем-нибудь в Линнань. В это время доложили, что явился дядя правителя царства женщин. Жохуа велела пригласить его в ту же комнату, в которой принимала его первый раз. «Сколько дней вы провели в пути?» — спросил его Жохуа после взаимных приветствий. «Здоров ли батюшка?» «Я уехал сразу же после встречи с тобой», — отвечал ей дядя правителя. «Ветер был попутный, и через 6 дней моя колесница примчала меня на родину. Государя нашего я нашел уже больным, до того он истосковался по тебе. И если б ты знала, как он рыдал, прочитав твое письмо. Долго думали мы, что предпринять, и, наконец, государь приготовил ценные подарки, написал послание правительнице Поднебесной империи и со всем этим отправил меня сюда просить ее, чтобы она вернула тебя на родину. Пришлось взять у правителя страны низкорослых еще 2 колесницы, чтобы разместить все подарки. Ветер и на этот раз выдался попутный, и через 5 дней я был уже здесь. Я только что прочел в правительственном вестнике, что вместе с тобой назначены к нам еще 3 сановников. Таким образом, вас 4 и я со слугой, как раз будет 6 человек, по 2 в каждой колеснице. Побеседовав с Жохуа еще некоторое время, дядя правителя царства женщин простился с ней и ушел. Жохуа хотелось в свою очередь навестить его, и она попросила Дзюгуна узнать, где он остановился. Вскоре До Дзюгун вернулся и сообщил, что посланец из царства женщин остановился по соседству. И так как Дзюгун сказал, что он велел приготовить для Жохуа повозку, то Жохуа тут же и отправилась навестить дядю правителя царства женщин. Возвратясь домой после посещения своих экзаменаторов-наставников, сестры Бянь рассказали отцу о том, что было на приеме у государыни. «Я и не знал, что Инь Жохуа наследница престола!» — воскликнул Бянь Бинь. «Я-то думал, что она простая девушка из царства женщин, вот так ученица! Одна правительница страны! 3 государевы-наставницы и советницы! А что ж вы не пригласили подруг сразу к нам? Ведь столы так стоят накрытые!» «Мы посетили всех экзаменаторов», — ответила Бао Юнь. «А когда освободились, было уже поздно, и все так устали, что решили разъехаться по домам». «Ладно», — ответил Бянь Бинь. «Завтра уж устроим пир с театральными представлениями». «Мне кажется, что зрелище устраивать не стоит. Все мы из разных мест, и не сегодня-завтра нам придется расстаться. Все эти дни мы хоть и были вместе, но нам никак не удавалось поговорить друг с другом по душам, и думаю, что завтра нам будет не до театральных представлений». «Ну что ж, можно и без зрелищ», — согласился Бянь Бинь, и тут же позвал писца, которому велел заготовить и разослать всем девицам пригласительные карточки. Писец немедленно удалился писать пригласительные карточки и в тот же день разослал их. Как и в прошлый раз, Бянь Бинь велел расставить столы в изумрудном павильоне. Это было его излюбленное место. На следующий день рано утром, когда Бянь Бинь готовился к приему гостей и указывал, где и как расставить столы, его вдруг вызвали по срочному делу в палату, поручив старшей дочери Бао Юнь распорядиться за него и принимать гостей. Бянь Бинь немедленно уехал. Вскоре Бао Юнь доложили, что гости прибыли. Но о том, как подруги провели время в доме Бянь Биня, будет сказано в следующей главе. Глава 69. Все 100 цветов собрались в доме, знатном на перу. Все 100 красавиц за беседой дружеской в саду.